Глава 5. Тихо от него в лесу. Лишь изредка подаст голос какая-нибудь птица, пискнет зверек, и снова сонное оцепенение охватывает глухие чащи. Солнце зависло в зените, а тягучая знойная духота копилась под кронами деревьев. И в этой тишине, пугая птиц и зверьё, глухо доносились издалека канонада и нервная дробь стрельбы. Лейтенант Закамолдин вел своих бойцов по еле приметной лесной тропе. Ему неизвестно было, когда и кем она была протоптана. Неизвестно, откуда она брала свое начало и куда в конце концов приводила. Только видно было пограничникам, что ею пользовались и люди, и звери. По этой самой тропе, соблюдая предосторожности, цепочкой и двигалась основная группа. На открытых крохотных полянах их щедро поливало зноем высокое полуденное солнце, а в чащобах бойцы скрывались в тени, становясь в зарослях почти невидимыми друг для друга. Закамолдин шел и думал о том, что родной лес, укрывающий их, для всех одинаково щедрый, для всех одинаково добрый, спасительно густой и бесконечно просторный, встречал их, своих людей, открыто и нараспашку, предоставляя тень и прохладу, давая укрытие, тепло и свежесть, родниковую воду и ягоды, одним словом, отдавал все, что имел, ничего не требуя взамен. Сергей шел в голове колонны, шел, как его учили ходить по лесу, молча и бесшумно, поднимая ноги выше обыкновенного, чтоб ненароком не зацепиться за что-нибудь. Справа в зарослях петляла речушка. Неожиданно Неклюдов, шагавший впереди, остановился и поднял руку, давая знать об осторожности, и чуть слышно произнес: «Смотрите, лейтенант!» Закамолдин повернул голову направо и, присмотревшись, за ветвями метрах в 30 увидел возле куста орешника, освещенного солнцем, лося. Тот пил воду. Был он крупным, темно-серого цвета, с раскидистыми рогами. Шерсть мягко лоснилась по бокам, которые мягко ходили в такт дыханию. Закамолдин зачарованно смотрел на лося. Тот стоял на высоких жилистых ногах, уходивших до колен в воду. Напившись, лесной великан поднял голову, настороженно вслушиваясь. С губ его и щек стекали серебристые капли воды. Кто-то из бойцов не выдержал, клацнул затвором. Лось потянул раздувшимися темными влажными ноздрями в воздух и, почуяв опасность, уловив тревожные запахи и звуки, одним прыжком очутился на берегу и тотчас скрылся в зарослях. «Эх, сколько мяса ушло!» — с нескрываемой горечью произнес Лиханович, шедший следом за лейтенантом. «Таких красавцев жалко лишать жизни», — сказал осуждающий Закамолдин. Толпа углубилась в чащу и, извиваясь, через некоторое время снова вывела к той же речке и затем к обширной березовой роще. В глаза ударил ослепительно белый свет. Издали березы казались чисто белыми, но вблизи можно было разглядеть на их стволах и черные пятна, и поперечные темные полосы. У одних берез поперечных полос было больше, у других меньше, но чистых белых стволов не было ни у одного дерева. Кое-где меж берез тянулись молодые дубки, и их тонкие, вытянутые вверх крепкие стволы на фоне берез казались густо темными, прямо-таки черными. «Красота какая!» — невольно подумал Закамолдин, вспоминая, что и в Подмосковье, за станицей Голицына, когда зимой собирались на лыжные прогулки, в лесу попадались такие же светло-березовые чащи. Только там березы стояли более кучно, и были они молоденькими, тонкоствольными, не такими величавыми, как здесь. За березняком начался темный густой лес, состоящий в основном из вековых лохматых елей и прямоствольных осин. Сразу же повеяло влажную прохладою и сумрачностью. Под елями то там, то здесь вздымались бугры муравьиных куч, похожие на брошенные на землю меховые шапки, давно отжившие свой срок. Выгоревшие на солнце, только вместо меха топорщились коричневые хвоинки да мелкие веточки, принесенные лесными тружениками. Редкие лучи солнца, пробившись сверху сквозь хвою крон, падали на жухлую траву, на вшастые валежины, на старые шишки. «Привал бы пора делать», – подумал Закамолдин и решил, что как только выберутся из сумрачного ельника или попадется на пути родничок да ягодная полянка, объявят о коротком отдыхе. Но вдруг где-то впереди послышалось ровное кукование. Следом ответила другая кукушка, уже ближе. Бойцы остановились, насторожились. Сигнал тревоги, оповещала разведка. Закамолдин глазом окинул местность, пригодна ли она для боя, для обороны. Не очень. Вокруг стоял густой смешанный лес, скрывающий бойцов, а заодно и подходы к ним. Но выбирать не приходилось. Впереди опасность, враг. Послышалась трель соловья, и опять подала голос кукушка. «Танки!» – шепотом произнес Неклюдов, стоявший рядом с лейтенантом. «Сколько?» – спросил Закамолдин. Возглавлял разведку Иван Коршин, бывший пограничник. Он и подавал сигналы. «Шесть!» – сосчитав кукование, сказал Неклюдов, потом добавил. «Там дорога и мост через реку. Мы утром его проходили, когда разведывали пути». Танки остановились, кажется, у моста. 2 км отсюда. Танки – это не пехота. В лесу они не страшны, потому что пройти не смогут. Но оставалось загадкой, почему они остановились. Встречаться с танками не входило в планы лейтенанта. Однако не торчать же в лесу. Закамолдин жестом подал команду «Вперед!». Лес вскоре начал редеть. Угадывалась опушка. Бойцы остановились. Закамолдин с Неклюдовым вдвоем двинулись по тропе. Возле куста орешника их встретил Коршун. Он коротко доложил. «У моста 6 средних танков. Купаются гады». «Что?» – не поверил Закамолдин. «В речке купаются», – ответил шепотом пограничник и тихо ругнулся. «Чувствуют себя как дома. Шарахнуть бы по ним, товарищ лейтенант, да так, чтоб чертям стало тошно». Закамолдин и сам подумал о том, чтобы шарахнуть по танкистам. Только ему не верилось, чтоб гитлеровские вояки так беспечно вели себя в чужой стране, пренебрегая опасность. Или, может быть, они уже торжествуют победу, когда этого чувствовали себя победителями в покоренной ими Европе. Может быть, они уже ни во что не ставили наших бойцов, которые группами и в одиночку, скрываясь по тылам, шли упрямо на восток, на соединение со своими. Как бы там ни было, а факт оставался фактом. Гитлеровские танкисты беспечно и шумно плескались в реке, загорелые, счастливые. А танки, 6 боевых машин с распахнутыми люками, стальными громадами стояли возле деревянного моста. Темно-серые, с белыми крестами. С царапинами и вмятинами, следами боев. Закамолдин никогда еще не видел так близко немецкие танки. Может быть, эти самые танки утюжили их военный городок. Волною подкатила к горлу ненависть к счастливым, загорелым, спортивного вида парням, которые так беспечно и шумно плескались в воде, валялись на песчаном берегу, подставив спины и животы знойному летнему солнышку, шутили, смеялись, подтрунивали друг над другом. В общем, вели себя так, как городские парни с какого-нибудь завода или фабрики, выехавшие в воскресенье в лес, на речку поближе к природе. Только вместо автобуса стояли танки. Стальные, угрожающие. И никак не верилось, что именно эти обнаженные, загорелые, счастливые, смеющиеся парни, такие тренированные, с которыми хорошо бы играть в футбол, посоревноваться в беге, в плавании, в метании копья, а потом посидеть у костра, попеть песни, поесть печеной картошки, что именно эти самые парни, надев свою черную форму, которая вместе с оружием аккуратно разложена на траве, именно они на своих железных машинах вторглись в нашу страну, неся горе и страдания, разрушили мирную жизнь, подожгли дома, стреляли в упор из пушек и пулеметов. И Закамолдин не мог, не имел права щадить их. Только сердце его, Сергея, еще не очерствело от ненависти. И он чувствовал где-то в глубине своей души горечь несправедливости, поскольку привык встречаться с противником, готовым к бою, чтобы в равных условиях бороться за победу. До сегодняшнего дня ему не приходилось нападать на голых и, по существу, беззащитных людей. Но этот внутренний голос не мог удержать его от конкретных действий. Закамолдин командир, и он не мог поступать иначе. Они бы, немцы, в подобной ситуации нисколько бы не миндальничали, даже и не задумывались, а радовались бы такой удаче. Вывести из строя боевые экипажи и захватить танки. Все эти мысли пронеслись в голове Сергея за какие-то считанные секунды, пока он, соблюдая предосторожность, оглядывал местность, определял характер внезапной атаки и давал шепотом приказы Неклюдову и Шургалову. Немцев и по количеству было больше, чем бойцов во взводе Закамолдина, да и по вооружению они значительно их превосходили, плюс танки. Наша сила – это внезапность. Основная задача – отсечь немцев огнем от машин, не дать им возможности воспользоваться своей техникой. Закамолдин умышленно не произносил слово «танки», поскольку даже один вид пустых боевых машин внушал каждому из бойцов опасения. Еще бы! И если в танке окажется хоть один вражеский танкист, то нашим бойцам, откровенно говоря, будет не сладко. Сигнал к бою, крик петуха, закончил Закамолдин. Отряд разделился, и каждая группа во главе со своими командирами с разных сторон поползла к дороге и реке. Притаились за придорожными кустами. До немецких танков рукой подать, от них несло запахом бензина. Вдруг сбоку на опушке леса, отвлекая внимание немцев, послышалось квахтание кур и веселый звонкий петушиный крик. «Кукареку!» Дальнейшие события разворачивались быстро. Трое немцев, загорающих на солнце, чуть приподнялись и стали вслушиваться. Крик петуха, судя по выражению их лиц, показался им подозрительным. Двое других, схватив автоматы, направились туда, к кустам, откуда донесся голос петуха. Их подзадоривали веселыми выкриками товарищи. А в следующую секунду все вокруг преобразилось. Лес ожил. Гулко заработал ручной пулемет Лехановича, звонко застрочили автоматы, и, грохнув нестройным залпом, началась винтовочная стрельба. В гитлеровцев полетели гранаты. «Бей, гадов! Кроши!» Фашисты в панике заметались по берегу. Одни выскакивали из воды, бежали к одежде, к оружию, другие, наоборот, бросились в воду, надеясь переплыть на тот берег и там скрыться, спастись. Многие падали, скошенные пулями и осколками. Послышались отчаянные крики, вопли, стоны раненых. Нескольким немцам все же удалось добраться до оружия, и они, отстреливаясь, стали отходить к танкам. Весь огонь нападающих был невольно сосредоточен на них. А тем временем другая группка, выбравшись из воды, как были голышом, под пулями бросились со всех ног к боевым машинам. Некоторым из них все же удалось добежать к танкам, нырнуть в открытые люки. Два танка взревели моторами. Закамолдин растерялся. Лишь на мгновение растерялся. Случилось то, чего он больше всего опасался. Бойцы, разгоряченные успешной атакой, опьяняющим азартом своего торжества, в зоопарке боя допустили прорыв гитлеровцев к двум машинам. Обстановка требовала немедля как можно скорее вывести эти танки из строя. Они развернутся, ударят из пушек и пулеметов, и тогда ситуация резко изменится в пользу гитлеровцев. «Танки! Выводи их из строя! Гранатами! Под гусеницы!» Закамолдин, размахивая пистолетом, выбежал на открытое пространство. «Выводи из строя танки!» Но гранат ни у кого из красноармейцев не было. Те несколько штук, которые имелись, швырнули в гитлеровцев в первые же минуты боя. По танкам пульнули из винтовок, грохнули автоматные очереди. Пули звонко защелкали по броне, сбивая краску. «Да разве винтовочными автоматными пулями броню пробьешь?» Разве танки остановишь? Тут произошло то, что Закамолдин и его боевые друзья даже и не ожидали. Боевые машины, пыхнув голубоватым дымком, одна за другой как-то неровно, рывковато подали назад, развернулись и, к удивлению оторопевших красноармейцев, спешно набирая скорость, поддавая газу, стремительно покатились прочь, грохоча стальными гусеницами, омощенную камнями мостовую. «Ха! И немцы драпают!» – весело выкрикнул Иван Коршун, снимая общее напряжение. «Ну дают же гады! Вперед, ребята!» Оставшиеся в живых гитлеровцы долго не сопротивлялись. С ними было покончено в считанные минуты. Перестреляли и тех, которые находились в реке, и тех, что выбрались на противоположный берег. Лишь один уцелел и, спасаясь от пуль, бежал зигзагом по цветущему лугу в сторону леса. «Червоненко, давай спину!» – заорал Ляханович, поднимая ручной пулемет. Червоненко встал, нагнул голову, расставил ноги и уперся руками в колени. Ляханович положил пулемет ему на спину и, стоя, дал несколько очередей. Бежавший как-то неестественно дернулся, упал, потом вскочил и, сделав неуверенно пару шагов, снова повалился лицом вниз. «Готов!» Ляханович, возбужденно сверкая белками глаз, развернул пулемет на двух раненых немцев, истекающих кровью у самой воды и моливших о пощаде. «Добивай поганцев!» «Отставить!» – заорал Закамолдин и, подбежав рукою снизу, поддел дуло ручного пулемета. Оно вздернулось вверх, и короткая очередь ударила в безоблачное небо. «Раненых не трогать! Приказываю, не трогать!» «Так они ж, мать их, перемать! Наших своими танками! В Бресте гусеницами давили, товарищ лейтенант!» Ляханович дышал тяжело и с надрывом, как после длительного бега. «На моих глазах гусеницами! Может, это они были там, поганое отродье?» «Отставить!» Закамолдин угрожающе потряс пистолетом перед лицом. «Раненых не трогать!» «Они ж подлечатся и снова на нас пойдут», – пытался оправдать своего друга Червоненко. «Пойдут, товарищ лейтенант?» «Не успеют». Все так же громко, но уже без злости, а скорее с улыбкой в голосе ответил Закамолдин. «Не успеют. Пока залечат раны, уже война закончится». Он был убежден, что боевые действия долго не продлятся. Ну, еще несколько недель, несколько месяцев от силы, не больше. Закамолдин еще не знал о том гигантском размахе, который приняло вторжение бронированных германских полчищ в нашу страну, и судил лишь по своему участку, по части западной границы, где нашим войскам пришлось отступить. Ему и в голову не могло прийти, что на всем громадном протяжении границы, от берегов сонной и хмурой Балтики до ласковых волн Черного моря, наши армии терпят поражение и стремительно откатываются на восток под давлением во много раз превосходящих сил врага. «Они ж люди», – сказал Закамолдин. «Есть международная конвенция, по которой раненым надо оказывать помощь». «Нет, лейтенант, они не люди». Шургалов сделал акцент на последнем слове. «Ты б только видел, как они наших давили гусеницами». «Что-то тогда они о той самой международной конвенции не вспоминали. На моих глазах было. От всего батальона лишь трое осталось». «Лейтенант, два танка берем. Один поведет Батюк, а второй Убайдулин. Он трактористом работал до призыва», – докладывал быстро Неклюдов, которому было поручено заняться боевыми машинами. «Боекомплекты полные, а те два подрываем». «Лады», – согласился с ним Закамолдин и снова потребовал. «Карту. Мне нужна карта. Ищите». «Карты есть, лейтенант. Четыре планшета и документы». Разгоряченные боем бойцы шумно переговаривались, собирали оружие, еду, курево, одежду, обшаривали танки. Лица их горели, сердца были переполнены радостью победы. Первой победы. Даже не верится, что справились с такой силой, захватили танки, не потеряв ни одного человека. Только Сагитиляну не повезло. Рванулся горячая голова раньше времени в атаку и получил пулю в ногу. «Кость цела?» – спросил Закамолтин. «Пуля прошла на вылет, кости не задела», – сказал со знанием дела Иван Коршин, перевязывающий Семёна. «Почему мне так не везет, товарищ лейтенант? Почему?» Сагитилян старался улыбкой скрыть острую боль, но это у него плохо выходило. «В танк его!» – распорядился Закамолдин, захватив два пакета, направился к раненым танкистам и по-немецки спросил. «Какой части?» Услышав родную речь, немцы притихли. Один из них, белобрысый ускалицей, зажимавший рану на бедре, из которой хлестала кровь, снова запричитал, слезы обильно струились по его лицу. «Моя бронзовая нога! О, святая Мария! Моя бронзовая нога!» «Какой части?» – повторил Закамутин, бросая каждому по индивидуальному пакету. «Данкишон! Спасибо!» – ответил с дрожью в голосе втрое полнотелый, загорелый, мускулистый и, превозмогая боль, быстро отрапортовал. «Первый батальон 5-го полка 47-го корпуса 2-й танковой группы, которой командует генерал-полковник Гудериан». «Куда направлялись?» «Под Смолевичи». «Да-да, под Смолевичи», – ответил раненый. «А ты не врешь?» – нахмурился Закамолдин. «Это же за Минском». «Минск наши взяли еще в субботу, 28-го, а сегодня с утра была среда», – ответил немец. Несколько бойцов обступили их, прислушиваясь и гордясь, что лейтенант знает язык, допрашивает гитлеровцев. Двое помогли им перевязать раны, потуже затянуть бинты. Немцы с недоумением и страхом смотрели на них. Странные эти русские. 5 минут назад они безжалостно полили по ним из винтовок и автоматов, а вот сейчас, как ни в чем не бывало, запросто оказывают помощь. Ни злобы, ни ненависть. «Что он говорит?» – поинтересовался Неклюдов и, не услышав ответа, спросил лейтенанта. «Все готово. Поджигать?» «Давай», – ответил Закамолдин. «Раненый утверждает, что немцы еще в субботу взяли Минск. Они двигались на Смолевич». «Врет, лейтенант! Слушай-то их!» Немец, уловив в словах Неклюдова резкость и недоверие, быстро заговорил. «Минск взяли еще в субботу, и там парад был. А наш корпус дислоцируется сейчас в Смолевичах. Я не лгу. У вас наши планшеты с картами и пакеты с приказами». Закамолдин верил и не верил. В том, что немец не врет, он не сомневался. Но неужели они так далеко вклинились в нашу страну? Неужели наши так далеко отступили? Он на мгновение представил себе цветущие улицы Минска, столицы Белоруссии, спортивный зал Дома офицеров, где стал чемпионом округа. Неужели там немцы? Не хотелось в это верить. «Товарищ лейтенант, пора уходить», – вставил слово Шургалов. «Все в сборе. Действуй». «Поджигай», – скомандовал Неклюдов, махая рукой за Комодина. «Товарищ лейтенант, сюда! На первую машину!» Огненными факелами вспыхнули два танка, и черный дым столбом поднялся в небо. А две другие машины с бойцами на броне и внутри, быстро перебирая траками камни мостовой, покатили по дороге. Внутри каждой стальной кропки втиснулось по 5 человек. Остальные разместились сверху на броне, цепляясь за что придется. Не успели и 0,5 километра отъехать, как сзади послышались взрывы. «Снаряды рвутся», – пояснил Неклюдов. «Как у Байдулин? Не отстает?» – спросил Закамолдин, не отрывая взгляда от немецкой карты, помеченной цветными карандашами, и стараясь понять значение нанесенных на ней знаков и определить маршрут движения. «Чешет следом на близкой дистанции». «Батюк, прибавить можешь?» «Запросто, товарищ лейтенант, уже освоился». «Жми на полную». «Есть жать на полную», – отозвался Батюк и, поддав газу, прибавил обороты. Танк рванулся вперед, убыстряя ход. Закамолдин понимал, что нужно как можно дальше уйти от места нападения, куда с минуты на минуту могут нагрянуть гитлеровцы. Вступать с ними в бой ему никак не хотелось. Все преимущества на их стороне. Раздавят, как пить дать. Даже фамилии не спросят. Тут и рассуждать нечего. Закамолдин взглянул на свои командирские часы. Стрелки показывали 1/4 первого. Сергей улыбнулся. С начала боя прошло всего 16 минут. Но каких минут? Теперь-то его взвод уже не тот, что был утром. Победа, она всегда окрыляет. И у бойцов появилась уверенность в себе, в свои силы, в боевой коллектив. Закамолдин смотрел на карту, нашел речку и мост, где захватили танки и так удачно побили гитлеровцев. Нашел и наш многоамбразурный дот-утес. Странно было читать наименование дота, написанное немецкими буквами. Еще подумал о том, что разведка у немцев поставлена отменно, если смогли нанести на карту и эти оборонительные узлы. Теперь-то можно попробовать и шарахнуть с тыла по немецким подразделениям, штурмующим утес, да деблокировать гарнизон. А нападать надо как можно скорее, пока гитлеровцы не очухались и не сообщили всем ближним войскам об этих танках. На нашей стороне сейчас главное преимущество – стремительность и неожиданность. И еще подумал с горечью о том, что зря поторопились и пожгли немецкую форму. Надо было бы ее прихватить и сейчас переодеть бойцов. Тогда смогли бы приблизиться к позициям фашистов вплотную, на дистанцию ближнего боя. «Товарищ лейтенант, перекусите!» Иван Коршин протянул кусок шоколадной плитки. Всем по половинке досталось и еще дюжина в запасе. И тут же спросил, «Можно задать один вопросик?» «Давай», – ответил Закамолдин, беря шоколад. «Бойцы вот интересуются, где вы так научились по-ихнему, по-немецкому, то есть разговаривать?» «Ага», – Закамолдин улыбнулся, «еще в школе. Мать у меня учительница». «Тогда понятно», – Коршин вздохнул. «А меня батя ремнем бил, но не помогало». Бойцы дружно засмеялись. «Мало бил!» Шоколад оказался с горьковатым привкусом. Чувствовалась в нем добрая часть примеси сои. Сергей вспомнил плитки нашего шоколада, который совсем недавно получал на сборах боксеров, на соревнованиях. Вспомнил и название. Серебряный ярлык, мокко, сливочный. И с обидной горечью вспомнил ответы немецких танкистов. Неужели на самом деле гитлеровцы в Минске? Как далеко придется топать по вражеским тылам, пока не выйдут к фронту, не пробьются к своим?